два десятилетия. Впервые они встретились не ранее 1557 года. В Новгороде тем летом государь и английский посол виделись в последний раз, хотя и не предполагали, что получится именно так. Дело происходило в праздничные дни, а тогда все дни были праздничными, поскольку Девлет-Гирей, как и предполагал Дженкинсон, обещанного порабощения Московии не учинил. Хан немного пошалил у Оки и отправился в освояси, преследуемый земским войском. По такому случаю Грозный издал указ об отмене опричнины. Вот и гуляли день и ночь все, кто имел возможность. Сэру Энтони удалось развеять опасения царя по поводу проволочек женитьбы, и тот на радостях восстановил отнятые у английских купцов привилегии. Они обсуждали весьма непростую поездку в Иерусалим, запланированную на следующий год. Там царь собирался покаяться перед царем небесным за содеянное наяву и в помыслах, и, представив полный отчет, как говорится, сдать дела. Православные храмы и монастыри в Святом Граде тогда находились в руках агарян, и, несмотря на некоторые услуги, оказанные турецкому султану, визит был весьма рискованным предприятием и требовал детальной проработки и подготовки. Дженкинсон с готовностью брался за организацию поездки. У него в Палестине имелись необходимые связи. Иван тогда же в Новгороде написал вежливое и доброжелательное письмо королеве, на том и расстались. Грозный, конечно же, на святую землю не поехал, ибо конца света на сей раз не случилось, хотя предпосылки, почти как всегда, наблюдались повсеместно. А Энтони Дженкинсон отбыл на родину и в Россию больше никогда не возвращался. В Лондон он привез с собой небывалую по красоте диву, уверяя в своем кругу, что это дочь некоего хана. Для английского высшего света такое объяснение ни о чем не говорило. Все, что было связано с московским государством, представляется здесь экзотикой. След той очаровательницы вскоре затерялся, и дальнейших сведений о ней мы не имеем. За заслуги в области продвижения заморской торговли и в сфере географических открытий речь прежде всего шла о Бухаре, Персии, Индии, Китае, Дженкинсон был удостоен звания лорда. Подготовленные им карты с соответствующими описаниями публиковались в известных изданиях, в том числе в знаменитом «Атласе зрелища мира земного», выпущенном Абрахамом Ортелием в 1590 году в Антверпене. О своих странствиях он написал много, в основном в деловых отчетах и поездках. В начале XVII века в Лондоне вышла книга его воспоминаний «Путешествий». В ней нет ни одного дурного слова про грозного царя. Дженкинсон умер в глубокой старости, в милости и почете, спустя 40 лет после рассказанных нами событий. Иван Грозный, склонный к мистике и набожности, вполне смирился с потерей царицы Марфы. И если и собирался мстить неким обидчикам, то формально, не затрагивая сути случившегося. Произошло несколько казней, и опал, но никакого прямого отношения к этому делу не имеющих, даже и двоюродного брата царицы, кравчего Калиста Собакина, повесили в 1573 году за другие заслуги. Когда государь пришел немного в себя и даже стал отдавать дань будничным размышлениям, ему не единожды приходила в голову мысль о том, что враги припрятали Марфу в старице, в последнем уничтоженном им великокняжеском уделе. Но слова английского посла Дженкинсона, сказанные в подземном лабиринте, казались ему убедительными. И он стал подумать о новой женитьбе, правда, не на рябой Мари Гастингс, хастинской княжне, а на здоровой английской молодухе, поскольку международная обстановка пока что благоприятствовала. Царица Марфа умерла официально и юридически от неизлечимой болезни, при этом не исключалась и версия отравления. Труп подходящей девушки искали в городских моргах, на Божедомке и на Таганке. здесь не нужно было сходства, а важен был, как это ни звучит,